А как помер соловей, с криком падлы вы, так слетелись воробьи, гарь лампадная. Порасселся на шестках гость непрошенный, на поминках поклевать хлеба крошево. Что ж вы, соколы в пуху, оборзевшие, на едином, на духу песни спевшие, зачирикали теперь, ох и твари вы, не продажного его отоварили. Да как бойко со слезой да с картинками, вот он с бабой, да мотив между снимками, потрясли худым крылом у проектора, положили сотню в клюв, да две директору. Обложили свои кресла, чресла подушками. Не дай бог слететь с дела верного, а уж поверьте, как чирикали Пушкину. Ну а песню-то сложил только Лермонтов. Вот вы спросите, а ты что делаешь? А я так граждане скажу, наболело ведь. А ведь не лили бы воробьи слез за тризною. Я б пера не наточил, да не в жизни бы. Называется «Возвращение в город». Поскольку я часто гастролирую очень, то порядка 7-8 месяцев в году, то эта тема для нас, артистов, очень актуальна. Я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер, продираясь сквозь толщу знакомых сплошных облаков, и на летное поле спускаться, хмелея от встречи, захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров. Я люблю возвращаться в свой город прокуренным гостем, сесть в такси на стоянке, которой уютнее нет, и чуть-чуть тормознуться на улице зодчего Росси. В ожидании блеска мелькнувших вдали эполет. Боже мой, как люблю я домой возвращаться, как молитву читать номера ленинградских машин. И с родной Петроградской у старой мечети встречаться, пролетая по белым ночам опьяненной души, льют дожди надо мной, над него и святейшим синодом. С той поры, как велел основать этот город Петровский указ, я люблю возвращаться, заранее зная погоду, потому что привык быть обманутым ею за час. Мы уйдем потихоньку, себе и другим незаметно, Авроре стоять и огням на растральных гореть. Мы уйдем для того, чтобы пели другие поэты, и сияло-гремело оркестров начищенных медь. И я люблю возвращаться в свой город нежданно под вечер, продираясь сквозь толпы знакомых сплошных облаков, и на летное поле спускаться, хмелея от встречи, захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров. Захлебнувшись прохладой соленых балтийских ветров. Сейчас бы мне хотелось рассказать вот о чем. Показать вам отрывки из большой моей работы, которую я делаю в ансамбле «Поющие гитары» в Ленинградском. Я написал одноактную рок-оперу, ну так и называю, потому что иначе, хотя слово это очень такое страшное для меня, естественно, но таков жанр, который называется «Блаженные картинки». Драматургически это тема Икара во времена, скажем, Малюты Скуратова, приблизительно. Кончается все это, так сказать, посвящается это Гагарину, и кончается это полетом человека в космос. То есть не зря и кары эти были, которые хотели летать с колоколин и все прочее. Вот я хочу вам показать некоторые фрагменты из этого произведения. Я пробовал совместить там. То, что я вам пою сейчас, это все бардовская, так сказать, в моем понимании, бардовская песня. Я занимаюсь еще и другой музыкой. Но поскольку другая музыка в основном требует, во-первых, рояля, во-вторых, аранжировки и звучания за собой, так сказать, коллектива, поэтому я эти вещи не показываю. Но вот в «Блаженных картинках» я попробовал соединить бардовскую песню и профессиональную, как я ее называю, музыку. Хотя я не считаю бардовскую песню профессиональным искусством, но тем не менее у меня просто твоя терминология, которую я для себя делаю, чтобы я делал различия. Так вот, профессиональная музыка, то есть элементы симфонизма там, и так далее и тому подобное. Роковое направление какое-то, эстрада какая-то. Ну, эстрада это не так, серьезная эстрада, так скажем. И вот хочу вынести на профессиональную эстраду бардовскую песню. Вот в таком ее звучании, но, конечно, с аранжировками определенными. Так, «Блаженные картинки». Открывается все это песней отрока. Не погаснет свет в небе лазоревом, выйду на поле с росными зорями, в поле хлебное колосное. Застелю его солнечной скатертью, будь мне ветер отцом, земля матерью, белые березы сестрами. Зазвенит, заиграет ручей вестун, отзовется свирелью вдали пастух, журавель летит. Одинокая баба за гумнами напевает дитю неразумному колыбельную. Она хлынет к сердцу грусть, светлым дождиком прольет. Сторона моя, ты Русь, детство вербное мое, детство вербное мое, деревянная судьба без единого гвоздя, деревянная изба. Юность, молодость моя, перехожена ты, переезжена, мать-земля моя добрая, нежная, мук без счета сколько приняла. Рано сеять начнешь, поздно схватишься, век платить бы тебе не расплатишься, прячешь боль в лесах осиновых. Перезвончатыми колокольнями, да раздольными песнями вольными выси тянешься. Ни с друзьями приветными верными, ни с врагами своими, наверное, не расстанешься. Понахлынет к сердцу грусть, светлым дождиком прольет. Сторона моя, ты Русь, детство вербное мое, деревянная судьба без единого гвоздя, деревянная изба. Юность, молодость моя, Вот после этого занавес открывается и идет так рыночно-ярмарочная площадь, на котором, так сказать, вот то, что я буду петь, так сказать, одной фактурой сейчас и одним голосом, это все раскидано на людей, на персонажей, каждый там поет по нескольку строчек. Ну, идет вот такая тема. Пойду до дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники. Блаженные головы, звоните в царь колокол, развесельтесь, барыни, боярыни. Перехожие калики, научите уму-разуму, насмотрелись, навидались всякого разного, напоили медовухой, залили. помянули, святым духом сжалились. Русь мешочная, босоногая, со дворцами да со строгами, а в степи и вольному воля. Ой, дуда-дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники. Крылья сплел из лыка, я завтра с церквы прыгаю. Ваня, Ваня, подсоби в небо взмыть. В небе ты легко, в райский кучек босиком, а в дому все едоком меньше, меньше. В небе ты легко, в райский кучек босиком, а в дому все едоком меньше, меньше, меньше, меньше. Со двора по мужику в рек крути, а злопамятились не хрести. Породнилась баба, да со злой кручиною, коло омута искали с лучиною. Ай да барин, да что за молодец, не вели казнить меня голова. Не про то антип свои песни пел, вели миловать, он как лучше хотел. Господи, помолимся, коли не неволится, на коленках в горнице только больно колется. Господи, единый мой, слышу звон малиновый, рваную карти холстину я сделаю картиною. А вчера у крайних у дворов утопили в проруби щенков. Ой, дуда-дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники. Корабель-то выстрою, прямо в небо выстрелю, по воронам-воронам здорово. Ваня помнит, то было времечко, знайся, сидел узкой семечки. Прорастало семя до небес подсолнухи, а мальцы-то были рады, вот олухи. Помнишь, Ваня, зорьку ту раннюю, 33 исполняли желания, только было то 100 лет тому назад. Да не то, не то, не то, не то, ты прости уж, брат. Господи, помолимся, на коленках в горнице, колени не волятся, только больно колется. Господи, помилуй нас, награди-ка силою, дай параше милого, милого постылого. Обещаю, Ваня, так и быть, завтра вокончаю водку пить. Ой, дуда-дудари, лопотники, гусляры, потешники, пересмешники. За березовою рощей хоровод водили девки, а на судную на площадь сокола возили в клетки. Соколик, соколик, долетал на воле, долетал на воле доля. Сынок мой родимый, храбрый, любимый, не родите в зиму, а ты ему. По степи гулял на все стороны, да потом прознал думу черную, заковали в цепь. Сотоварищи, застонала степь, дым пожарище закричала, забилась горлица, да подкова упала в горнице. Филин в лед на поляну сел, вороной озимь скручи грянулась. И соколик, соколик, долетал на воле, долетал на воле доля. Сынок мой родимый, хоробрый, любимый, не родите в зиму, а ты муть. Ай да что это я все, глянь-ка, листья несет, а листьев нету сосен. Ох, веселый я весел. Эх, да что ж гремит, гудит, звонится, да летит конницей. по полям за мной гонится бессонница. Бьет нагайкой между двумя соснами, пристает с вопросами, а я ими сыт досыта вопросами. Взвыть, забиться б головой мамке в грудь, как свечу луну задуть, и не видеть ничего, чтоб уснуть, чтобы уснуть. Не могу я больше петь, черная. Вот сижу и жду ворона, на четыре смотрю стороны, жду ворона. Отпусти меня, отдай мне мой сон. Пусть плохим будет он, то не ворон, это тьма ворон. Отдай мой сон. Заплутал, и в этот раз где-то я на бессонницу сетуя. И осталась песня-то моя неспетая. Ох, да что ж гремит, гудит звонница, и летит конницей по полям со мной гонится бессонница. По полям со мной гонится бессонница. В первой части там еще будет песня «Мои раны не болят». Есть такая песенка. То есть где-то там это я буду вставлять, вот там они ему что-то говорят, а он вдруг вставляет фразу: а мои раны не болят, мои раны не болят. Но ему не дают договорить сначала: а мои раны не болят. А потом он, так сказать, в конце все-таки эту песню выдает, он все равно ж на плаху ведут. И он поет такую песню. Мои раны не болят, хоть не все обещали. Позадерганы они, задубелые. А кто в тех шрамах виноват, так и носится с прыщами. Плоть боятся схоронить свою белую. А я гуляю, как хочу, и пою себе ночами. Рву рубаху на груди, коли мочи нет. Словно жизнь жгу свечу, пожирая струн звучанье в незатейливой своей буйной вотчине. Мои раны не болят, до здоровья я охочий. Зелье выгадал одно приворотное и не потратил ни рубля, сам сварил его под кочкой под началом упыря косоротого. А рецепт его простой, лечит в раз любую хворь он. Кровь из ран тех замешай на тоске своей. Выпей залпом граммов 100, закуси последним горем, чтоб костер в душе не гас, а потрескивал. Мои раны не болят, рана в печати с вещами. Слово знаю от болей заговорное. Говорю его всегда тем, кто муки обещал мне не бывать тому, чтобы нас били мордою. Не бывать тому, чтобы нас псы за горло похватали. И не ясыти в ночи криком мухали. Или, может быть, сейчас только совы и остались спят в чащобах старики со старухами? Мои раны не болят, хоть не все и обещали, ни к погоде, ни к другим разным придурям. Ну а кто в меня стрелял, те работают мощами, богомольцев своих ждут с тощим сидором. В небе пасмурном петля, не по мне ли ты скучаешь, только я не тороплюсь, в то не верую. Кровь мешаю на тоске, вдосталь горем заедаю, да на грифе заменил струны нервами. Кровь мешаю на тоске, вдосталь горем заедаю, да на грифе заменил струны нервами. На казнь там женский хоровод такой с воплями. То есть там идет как раз роковая часть, то есть я пою, так сказать, в основном бардовские темы из этого произведения, а там есть и роковые какие-то полусимфонические вещи, но, к сожалению, я не могу показать, потому что они на рояле все. Вот они его, так сказать, отвели на эту плаху. Ну, сначала погоня там была, а погоня понимает каждый по-разному, опричники погоню понимают по-своему. Тоже не могу показать, это как клавишная вещь. А он погоню понимает таким образом. Песня про кистень, которую, так сказать, я в Киеве не пел еще. Да, ну здесь все вещи, опять же, я пою такой мрак, потому что я пою песни основные этого человека. Он, в общем, не очень веселый человек по драматургии. А все веселые ребята, это опричники, это... Вот плохие люди всякие разные, они веселятся, очень им весело. Вот, и еще очень светло, так сказать, вот светло такая голубая какая-то вот жена этого Антипа, которого, ну, она мечтательная женщина такая. То есть там по светлости все это компенсирует, но я не могу вам этого показывать, потому что кое-чего нету еще из этого, а кое-что есть, но опять же, вот в клавишах все. Песня про кистень. Ну, вы поставите что-то, да? Ну, давайте, подождем. Как узорчатый кистень по моей спине свистел, рвал всю душу. Заливался, свиристел, продирался меж костей, сердце слушал. Поклянитесь на кресте, мои братья во Христе, что не ваш он. Окровавлена постель, полон дом дурных вестей, душит кашель. А кистень лютует зверь, все торопится из вен жизнь выбить. А я от боли все трезвее, рев звериный по избе, дайте выпить. Баба кинулась под стол, голосит, не бей, постой, жив он еле. А кистень сбивает с ног, норовит попасть в висок, в теме целит и гоняет между стен. С той поры меня кистень ребра крошит. Днем и ночью на хвосте не дает вздохнуть, я в степь, он на лошадь. Дождь ли, снег ли, захрустел, под ногами по росе догоняет. В руки струны взял кистень, вырвал пальцы из кистей, поиграем. Как узорчатый кистень по моей спине свистел, как узорчатый кистень по моей спине свистел. И песня о холодах. Это на сцене казни, то есть это, если, так сказать, все будет, вот, допустим, в кистне там будет. Как узорчатый кистень по моей спине свистел, рвал всю душу, опричники говорят, нечего там с церкви летать, вставляют. Да-да-да-да-да, они говорят, нечего туда-то ходить. То есть это все, в общем, в диалоге разбито. А вот есть некоторые, несколько песен, которые так являются, ну, как поющие гитарах любят, это слово «зонги», да, так совершенно непонятное для меня слово почему-то, какое-то совершенно дикое, но они называют такие, как, от автора, как бы, песни они называют зонгами почему-то. Ну, пару зонгов, значит. Так вот, песня о холодах, там ее, она записана, и эта песня идет на казни. То есть там, если все красное, допустим, в зале-то все красным, плохо, там веселится, не знаю, что там режиссер будет делать. И на казни вот идет такая песня, песня о холодах. Я ломился в закрытую дверь, я смеялся и плакал, я кричал стенам, как же теперь? Шьет на улице саван метель, и хозяин не выгонит в степь на погибель собаку. Вокруг меня вырастали дома, закрывали пол неба, и я сошел от бессилия с ума, и гитару свою разломал, спохватился, да поздно. Зима замела ее снегом. Холодно, холодно, холодно. Не замерзнуть бы, отворите пологом, ласковым пологом даль морозную. Затяните молодость, молодость, молодость. Мне верните, не губите. Холодно, холодно. Я зябшие пальцы тянул и клонился к груди головою, а потом вдруг подумал, заснул, потому что увидел весну, захотел приложиться к кресту и укрыться землею. Холодно, холодно, холодно, не замерзнуть бы, отворите пологом, ласковым пологом даль морозную. Затяните молодость, молодость, молодость, мне верните, не губите. Холодно, холодно. И когда, наконец, мне на стук дверь открыли в тяжелом раздумье, собрались все родные вокруг, и пришел самый преданный друг, и в кольце его солнечных рук понял вдруг, что я умер. Собрались все родные вокруг, и пришел самый преданный друг, и в кольце его солнечных рук понял вдруг, что я умер. Потом идет песня «Ярмарка», веселая очень ярмарка будет, они все будут строить корабли, все будут делать крылья себе. И заканчивается это песней про веру. Ничего, что день холодный и серый, и что путь далекий тоже не важно. Все добро мое сейчас — это вера, не мудрящий скарб, зато не продажный. Голубей кормить нехитро забава, а спроси их, голубей, что вам нужно. Воспарить и улететь к росным травам, или за крошками гонять стайкой дружиной. Вы не ждите, не скажу, отрекаюсь, на костре гореть огнем мое право. Верь мне, Авель, я твой брат, да не Каин, ни кинжала не держу, ни отравы. Наконец-то в парусах ветер свежий, суматошных перемен добрый вестник. Вместе с верою отыщем надежду, а любовь сама найдет нас по песням. Потом идет инструментальная часть, потом рев ракетных двигателей, в динамике Гагарин кричит «Поехали!» и идет «Деревянная судьба». Занавес закрывается, все заканчивается. Вот такая штука. Глухари на таковище бьются грудью до крови, не на шутку расходились бы, где бы живу. А так и мы когда-то жили от зари и до зари, и влюблялись, и любили. Мчались годы с той поры, мчались годы, стерлись клювы, раны зажили давно. Только шрамы доброй памятью остались, а рябину всю склевали, да порвали на вино. Но кто помнил, прилетали на знакомое окно. Тянет осенью из леса дом, над крышей вьется дым, и Антоновка созрела, пожелтела. Оглянуться не успел я, друг мой Вовка стал седым, а ведь тоже было делом передергивал лады. И на болотах все, как прежде, крылья хлопают вдали, все буянят, все расплескивают удаль. Ну а я уже не буду, занавесочку спалил, и то вспомню, то забуду, как за птичками ходил. Глухари на таковище бьются грудью до крови, не на шутку расходились бы, где бы живу. Так и мы когда-то жили, а до зари, и влюблялись, и любили, мчались годы с той поры. Теперь я хочу вам показать две новых песни. Я решил, так сказать, затронуть тему искусства, ну, то есть связанного как-то с искусством. Вот первая песня, которая называется «Прокрустово ложе». Ну, все эту легенду знают, а вот имена там, так сказать, есть известные в припевах, есть известные имена муз, есть менее известные имена, но пусть, так сказать, я самых, когда писал эту песню, я еще раз проглядел так энциклопедию, потому что это надо было точно написать, все поэтому. Не смущайтесь, там будут малознакомые музы, это ничего страшного, потому что наизусть их не все знают. Да. Песня «Прокрустово ложе». И сейчас лежат прокрусты по обочинам, искусство рвут, ломают кости с хрустом музом. Обессилевшим в дороге обрубают руки-ноги, потому что ложе многим узко. Чтоб прокрустом было просто, одного должны быть роста, подходящего по ГОСТу все мы. Чуть длиннее, чуть короче, мало ли что муза хочет, и молчит Олимп, и боги немы. И талия завалена, и грациям остаться бы в веках, не вынеся позора, скончалась терпсихора в засаленных прокрустовых руках. Не вынеся позора, скончалась терпсихора в засаленных прокрустовых руках. Ждут они зимой и летом в ямах, рытвинах, в кюветах, коль пошел тропою этой в ложе. Сила есть, ума не надо, как на воинских парадах, друг на друга будут все похожи. И как мусор у обочин сотни тактов, тонны строчек, не сумевших стать короче мысли. А лиходей от смеха стонет, поплевав себе в ладони, подтирает их вовек и присном. Евтер по муке терпит, и Клио крик тоскливый душит страх, взбирается на сцену, хромая мельпомена, с застывшими слезами на глазах. не сломаешь обух плетью, как Прокрустов, одолеть им в песне строчки нет в балете акта. И крики ужас, вопли, стоны исть взывают к Аполлону музы ночью, чтобы выжить как-то. Эрата виновата, спустившись с ложа, смотрит на людей, не поместили стопы и рубят Каллиопу, чьим сыном был прославленный Орфей. Не поместили стопы и рубят Каллиопу, чьим сыном был прославленный Орфей. И следующая песня называется «Не новая новелла о нотных знаках». Каждый человек представляет из себя ноту. Диезы повышают ее на полтона, бемоли понижают, а бекары возвращают на прежнее место. Я диез на нотном стане, повышаю на полтона, сумасшедшими мечтами крик в ночах своих бессонных, когда голос мой измучен и круги перед глазами. Я диез в моем трезвучии, радостно бушует пламя в том огне, хрипя от боли, не вытягивая ноты. Я завидую бемолям, их несолнечным заботам, и хочу к тебе быть ближе, с нотоносца оборвавшись вниз, всего на тон пониже, от мажора вдруг уставший. По линейкам я спускаюсь, ужасая ключ скрипичный вниз, за паузы хватаясь, как ветра за крылья птичьи. И в бемоль, согнувшись кроткий, в своей песне бесполезной вспоминаю о решетке пламеносного диеза. Я бемоль, я диез полтона гордый, знак, сгорающий пожаром. Иногда бемоль покорный, только бы не быть бекаром. Я диез на нотном стане, повышаю на полтона сумасшедшими мечтами крик в ночах своих бессонных. Песня, которая называется «Довоенный вальс». На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. Ради Бога, не снимайте пластинки. Этот вальс танцевали мы в 37-м. На трещота вьюга кружит ночами, на трещота передернут затвор. Забываю, это было не с нами. На трещота звездой догорает костер. Вальс старинный, вальс старинный обнимает за плечи, помнят все огрубелые руки мои, помнят теплый можжевеловый вечер. как звучала в нем музыка нашей любви. Помнят теплый можжевеловый вечер, как звучала в нем музыка нашей любви. Вальс разлуки по земле носит письма, к сожалению, в них обратного адреса нет. И летают по земле наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд. И летают по земле наши мысли, и летает по всем лагерям вальс надежд. На дорогу, что вдали от Неглинки, пролилась ко мне музыка синим дождем. Ради Бога, не снимайте пластинки, этот вальс танцевали мы в 37-м. Ради Бога, не снимайте пластинки, этот вальс танцевали мы в 37-м. Еще одна песня, которая называется «Посвящение», просто эта песня написана для телевизионного кинофильма по 812 году, то есть. Когда усталость с ног сбивает ветром, и мне не ощутить погони, когда и сталь дуэльных пистолетов уже не холодит ладони, тогда придет пора ночей бессонных под девы вдохновенной знаком и дым костров на стенах бастионов. Вновь позовет меня в атаку, когда огнем ощерятся куртины, взовьется стяг победы нашей. Пойду, и жадный взор гардемарина меня поддержит в рукопашной, что смерть не более чем жизни шутка, обман надежд иных и только. Когда душе и холодно, и жутко, другой не понимаешь боли, и я средь пуль пойду неспешным шагом, потом быстрее и быстрее рвану мундир там, где пробили шпагой, и упаду на батарею. Так пусть под барабанный бой играет труба пронзительно до визга, что смерть, когда над крепостью светает, пред тем, что стоит нашей жизни, пред тем, что стоит нашей жизни. Это гастрольная. Я мотаюсь, как клубок по городам дорогого мне Советского Союза, то Ташкент, то Магадан, но везде и тут и там я живу чуть лучше Робинзона Крузо. Окна снегом завалило, занесло, холод вечная на севере проблема, а здесь в гостинице тепло, и просторно, и светло, как в подводной лодке капитана Немо. Я не спрашиваю, где и как пройти, я в Союзе, как в своей большой квартире. Знаю каждый уголок, стены, пол и потолок, и кружится голова от этой шире. Украина, моя кухня, здесь я ем, отдыхаю я в Прибалтике в гостиной, Перед сыном я каждый раз езжу мыться на Кавказ, но спать ложусь в сибирские перины. Перед сыном я каждый раз езжу мыться на Кавказ, но спать ложусь в сибирские перины. С темной ночи, с плюса в минус, я в ясный день от тюленей мимо зубров прямо в грязи. Меня носит круглый год мой родной аэрофлот, на котором не бывает безобразий. Меня носит круглый год мой родной аэрофлот, на котором не бывает безобразий. И когда я с неба, как дары волхвов, упаду к жене, просоленной слезами, оторвав меня от снов, кучу песен, тьму стихов нарожает мне беременная память. Оторвав меня от снов, кучу песен, тьму стихов нарожает мне беременная память. Я мотаюсь, как клубок по городам дорогого мне Советского Союза. То Ташкент, то Магадан, но везде и тут, и там я живу чуть лучше Робинзона Круза. Вот, хочу вам показать еще две новые песни. Будем закругляться, так сказать, финал. Отвлеклись, повеселились немножко. Юрочка, очень тебя попрошу. Подержи, пожалуйста. Я написал их совсем недавно, поэтому я... Новые песни. Первая без названия, вторая называется «Баллада лунатиков». То ли к людям, то ли от людей не понять, от кого же я жду вестей. Как узнать, почему стена на меня темной ночью валится и трещит спина, стену извиня, над глухою зажалившись, то ли в ад мне постучаться, то ли в рай в благодать, то ли в тишь опять податься, то ли в гладь, то ли в мать, повиниться ли мне во грехах у иконки старенькой, или напиться вновь и брехать в зоревое марево. Ночью надо бы на себя лечить, а не днем. Там орут коты в ночи, в нее, как в роддом. Даже плач, обман, и в дома разбежались серые. В голове туман, горе от ума. Что же делать с нервами? Может, плюнуть сапогом, плевок растереть? Года три не сплю, ведь в раз могу помереть. В черепе моем, как огнем, все горят извилины. Сдал бы кто в наем дом, втроем мы козла забили бы. То ли к людям, то ли от людей скажет кто, а кроме двух-трех друзей, что еще нажито? Телефон знобит и дрожит, трубка малярийная, снова надо быть, надо жить прима-балериною. Снова надо пить, надо петь, жилы рвать, снова уходить, приходить, забегать, только не хочу. Закричу, сердце скачет мячиком, мама, я лечу, ставь свечу, там за все уплачено. Только не хочу, закричу, сердце скачет мячиком, мама, я лечу, ставь свечу, там за все уплачено. Баллада лунатиков. Мы бродим по лунам, мы лунами стали, мы бродим по лунам, в тоске и печали. Мы с ночи солдаты, мы бродим по лунам, по старым щербатым и девственно юным. Вглядитесь получше. На матовых дисках прочтете немые, нетленные списки, играйте же струны, мы вечность не спали, мы бродим по лунам, мы лунами стали. И в ночи, как выстрел, выкрик, тот икс никак не равен игреку. Мимо цели, мимо цели. Искупление одиночеством, нет ни имени, ни отчества. Кто поверит? Кто поверит? Желтая луна манит, бесится из просония. Я по лестнице руки на стену, а на стенах в рамах образа, и в слезящихся от луны глазах ты ли, Настенька? По карнизу иду навстречу, кто-то спросит, и я отвечу: с полпути, с полпути. Ноги знают здесь каждый камень, каждый метр под башмаками. Прокляты, прокляты звезды, будьте же милосердны, не зовите вы ночью смерда светом лун. Не в чем мне вам нынче каяться, что же вы созвездие скалитесь там в углу. Мы звездные дети и пленники их же. Нас много на свете, кто солнцем обижен. Мы видели луны в бескрайних просторах, кричали безумно в ночных коридорах. Мы звездные дети со странной судьбою, искать на цементе уступы рукою, все выше и выше за память держаться, когда-нибудь с крыши пора оборваться. А луна все ближе белая замела лицо, все мелом мне ослепи, ослеплю. Голову сверлит вопрос давний, неужели упаду навзничь, оступлюсь, отступлюсь. Изрыгаю две звезды пламя, что же будет со всеми нами, шаг еще. Где же вы, отцы, святители, дети, жены и родители, соль со щек? Не уйти от света никуда, но еще чуть-чуть, кто руку даст в тишине, в тишине. На последнем стою кирпиче, слышу, как в поле звенит ручей. Наконец, наконец, наконец-то с тобой рядом я кулаком, я тебя нарядную в дребезги. Звезды падают на голову, на две части ночь расколота, вот и все. Мы бродим по лунам, мы лунами стали. Мы бродим по лунам, в тоске и печали. Играйте же, струны, мы вечность не спали. Мы бродим по лунам, мы лунами стали. Виделось часто в сон беспокойный, как за далекой рекой. Под облаками, над колокольней, в небе летит серый в яблоках конь. В небе летит, в небе летит, в небе летит серый в яблоках конь. В беге тягучем топот не слышен, мерно вздымается грудь. И поднимаясь выше и выше, конь исчезает, а мне не уснуть, мне не уснуть, мне не уснуть. Конь исчезает, а мне не уснуть. В руку ли сон тот, что же он значит? Слышишь, цыганка, постой. И отвечала старуха: удачи, будешь счастливым ты, мой золотой,

тетерок, глухари, кто мы с тобою здесь на самом деле? Один вопрос и лишь один ответ, Моншерами, мы здесь с тобой, Мишели. Здесь нет отечества, и отчеств тоже нет. Здесь нет отечества, и